Глава 13. Утром во время занятий Амброзиус мне сказал с серьезной откровенностью, что скоро он нас покинет, причем меня он может взять с собою. Синьорина же со старой Урсулой поедут жить в Феррару. Самого с кольца Рокко приглашает один немецкий герцог ко двору в качестве астролога, советника и мэтр де плезир, и на днях за ним прибудут герцогские посланные. Потом удалился в лабораторию. Пользуясь свободным временем, так как машину вертела старая Урсула, я сидел у окна, слушая дуэт сидящих на диване дам. Мечты о предстоящей поездке, об эликсирах, гороскопах, деньгах, мерцающем вдали величии, были прерваны страшным ударом, потрясшим весь дом. «Что это?» — вскричали обе дамы, вскакивая с дивана. «Это наверху», — заметил я бледнее. «На помощь! Хозяин! Хозяин!» — кричала Урсула, показываясь из чулана. Приказав ей молчать, я взлетел по лестнице к запертой двери. «Хозяин! Хозяин! Что с вами?» — кричал я, колотя кулаками в двери, из-за которых выходил только удушливый запах. Не будучи в состоянии сломать окованную железом дверь, я влез на стул и в окно увидел сквозь наполнявший всю комнату дым хозяина, лежавшего ничком на полу. Разбить окно, из которого хлынул едкий дым, и соскочить внутрь было делом одной минуты. С кольца Рокко, с обожженным лицом, весь дымясь около лопнувшей реторты, был мертв, несомненно. В двери снова раздался стук, и когда я вышел, открывший изнутри дверь ключом, Урсула с ужасом шептала мне: «Посланный от герцога за хозяином!» Я был готов лишиться чувств. Но вдруг какая-то решимость наполнила спокойным холодом мой ум. И, заперевши дверь, велевши Урсуле молчать, я важно и медленно спустился к двум молодым розовым немцам. «Вы посланы от герцога Эрнеста Иоганна за мною?» — спросил я спокойно. Те поклонились и начали вместе. «Мы имеем честь говорить...» «Да, вы говорите с известным Амброзиусом Петром Иеронимом с кольца Рокко». «Но, почтенный сеньор, нам говорили, предупреждали ваши года...» «В день Святой Девы Прокседы, 20 июля, мне минет 45 лет». Проговорил я, важно и мечтательно улыбаясь. Видя их недоумевающий взгляд, я добавил, указывая на прижавшуюся к двери Урсулу: «Эта женщина подтвердит вам мои слова. Для мудрецов доступны все тайны природы, и самые годы, как яд, как клевета, бессильны могут быть над ними». Посланные почтительно слушали, полуоткрывши розовые рты, между тем, как едкий дым из лаборатории с кольца Рокко тонкой струей стлался по потолку.